На раскопки отправились через 3 дня. Кирилл предупредил мать, что уезжает на неделю. Он боялся упреков с ее стороны, но их не последовало, за что он был ей очень благодарен. И вот теперь вишневый скакун Аркадия снова летел по трассе, с каждой секундой удаляясь от города. Путешествие было недолгим, прошло чуть более часа, а они были почти на месте. Перевалочной базой оказался дом в небольшом селении. Скромное одноэтажное деревянное жилище с ажурными резными наличниками на окнах принадлежало бывшему учителю истории и местному краеведу Василию Григорьевичу Тютюхину, подвижному, энергичному человеку невысокого роста и сухого сложения. Несмотря на пожилой возраст, он был крепок телом и духом. Внешне, имея в наличии крупный, похожий на картофелину нос, большие голубовато-серые на выкате глаза, длинные седые волосы, обрамляющие розоватую лысину и белую окладистую бороду, он напоминал Соколикову доброго гнома из сказок. У него во дворе и оставили машину Аркадия. Дальше пошли втроем. Василий Григорьевич Тютюхин любезно согласился быть проводником. Без него путь до затерянной в густом лесу усадьбы мог привести к различным неприятностям. Во-первых, они могли заблудиться. Во-вторых, половодье, произошедшее вскоре после последней войны с немцами, превратило местность перед усадьбой в сплошные болота, поэтому Василий Григорьевич осторожно вел их по старой, теперь едва заметной дороге к цели, при этом нагрузив на себя часть поклажи. В нескольких местах дорога скрывалась под водой, и тогда им приходилось идти по колено в воде. Небольшому отряду понадобилось почти 3,5 часа, чтобы добраться до места, расположенных на невысоком холме развалин бывшего дворянского особняка, от которого осталась только часть стены с арочными окнами и колоннами, да каменная лестница, некогда ведущая к главному входу в особняк. У лестницы на тумбе лежал обросший мхом каменный лев. Грозный хищник остался единственным стражем того, что осталось от усадьбы. Сопроводив Кирилла и Аркадия до места, краевед полюбопытствовал. «Помнится мне, что в том году экспедиция завершила свою работу, или еще чего разведать решили?» Тютюхину ответил Аркадий. «Да, остались некоторые вопросы». «Ладно, вы располагаетесь, а я, пожалуй, пойду назад. Спасибо за помощь». «Да чего там, я хорошим людям завсегда помочь рад. Вы дело нужное делаете. Возвращусь через неделю, как договаривались. Если вдруг приспичит самим возвращаться, идите по зарубкам на деревьях, которые я вам показывал, с пути не сворачивайте. Ну, бог вам в помощь». Старик ушел, а Кирилл и Аркадий занялись обустройством лагеря. Вскоре рядом с развалинами особняка появились двухместная палатка, пластиковый раскладной столик, стулья и очаг, выложенные из найденных в руинах кирпичей. Раскопки начали на следующее утро, но первые 2 дня результатов не дали. Аркадий и Кирилл тщетно вырубали траву и кустарник, разгребали строительный мусор в надежде найти что-либо заслуживающее внимания, однако обследованный участок показал, что подвалы дома основательно разрушены. И все же позаимствованный Аркадием у поисковиков металлоискатель указывал на наличие металла под обломками. Удача улыбнулась им на 3-й день. Раскидав груду кирпича и старые бревна, Кирилл неожиданно наткнулся на деревянную, оббитую изъеденной коррозией жестью дверь. От волнения сердце его забилось, как при встрече с Настей. Он толкнул ее плечом, но она не поддалась. Отыскав глазами Белозерова, крикнул: «Аркаша, давай сюда, скорее, кажется, я что-то нашел». Дверь сломали при помощи ломика. Из пролома пахнуло затхлым неприятным запахом. Первым в полутемный подвал вошел Кирилл, за ним последовал Аркадий. Лучи налобных фонариков заскользили по выложенным из красного кирпича стенам помещения и низким арочным сводам. Помещение было небольшим, 4 на 4 метра. Судя по стеллажам, пустым бочкам и деревянным ящикам, оно служило складом, в том числе и для боеприпасов, поскольку содержимое ящиков составляли патроны, мины и гранаты. Здесь же стояли 3 прислоненные к стене винтовки времен Великой Отечественной войны. Аркадий вздрогнул, когда свет фонаря упал на череп фуражки командира Красной Армии. Сдавленным голосом он произнес: «Кирюха, здесь останки». «У меня тоже 200-й, подойди». Аркадий подошел к товарищу. Кирилл направил луч на стену. Похоже, здесь почти под потолком была амбразура. Бойцу пришлось подставить под ноги ящик, чтобы вести огонь. Во время взрыва снаряда произошло частичное обрушение свода. Парню раздробило голову. Кирилл направил луч фонаря на пол, где лежали останки солдата. В черепе зияла дыра размером с кулак. Тут же валялись ручной пулемет и каска. Белозеров нагнулся, поднял с пола каску, повертел в руках. «Стальной шлем РККА образца 36-го года. Эту каску бойцы еще халхенголкой называли, потому что их использовали во время конфликта с японцами у озера Хасан и в боях на Халхенголе. Похоже, парень ею не воспользовался, а ведь она могла спасти ему жизнь. Соколиков направил луч фонарика на грудь солдата. «Посмотри в нагрудных карманах, может, документы сохранились?» Аркадию, как опытному поисковику, это было не впервой. Он присел на корточки и стал неторопливо исследовать останки. Время пощадило то, что находилось в подвале. Каменные стены и руины особняка укрыли подземелье от сильного разрушительного воздействия внешней среды, словно законсервировали для будущего. Немалую роль сыграло и то, что остальные помещения подвала были почти на полметра ниже. Талая и дождевая вода собиралась там и через промоину утекала в заболоченную речку. Несмотря на близость и сырость леса и болот, все, что находилось внутри погреба, сохранилось в сносном состоянии. «Судя по петлицам, красноармеец!» Аркадий осторожно распахнул полуистлевшую шинель, ощупал гимнастерку. Подушечки пальцев ощутили под ветхой материей твердый продолговатый предмет, по форме напоминающий короткий толстый карандаш. Это был личный медальон бойца Красной Армии. Аркадий с трепетом изъял из-под гимнастерки эбонитовый пенал, внутри которого должны были находиться бланки со сведениями о красноармейце. Бланков не оказалось, капсула была пуста. Аркадий разочарованно вздохнул. «К сожалению, такова статистика. Из 100 смертных медальонов только в одном удается обнаружить заполненные бланки. Есть версия, что бойцы считали, что если заполнишь бланк, то гибели не избежать. Короче, плохая примета. Капсулу для опознания личности в большинстве случаев просто выкидывали или оставляли бланк незаполненным. Красноармейские книжки ввели в октябре 41-го, так что эти ребята получить их не успели». «Жаль. Значит, имя этого бойца так и останется неизвестным». «Подожди». Руки Аркадия потянулись к сапогам убитого красноармейца. «Так я и думал». Аркадий вытянул из-за голенища алюминиевую ложку, прочитал надпись. «Митрошкин». «Красавчик Аркаша. Теперь хоть фамилию знаем. Пойдем посмотрим второго». Кирилл повел лучом в сторону двери, где Аркадий обнаружил останки командира. Они подошли. Свет фонарей разогнал темноту около дверей. Рядом с останками лежали пустая фляжка и автомат ППШ. Судя по одному кубарю в петлице, это был младший лейтенант. Когда осмотр останков был закончен, Аркадий констатировал. «Он был ранен в живот, и, судя по гранате, которую он сжимал, готовился к смерти». «Почему ты так решил?» «Известно, что немцы уничтожили позиции роты в 300 метрах перед особняком, а затем разрушили усадьбу. Похоже, что командиры, красноармеец, скорее всего, были ее последними защитниками. Возможно, что здесь были запасные позиции, только отступили сюда единицы. Участь командира была предрешена, а потому он решил погибнуть, но не сдаваться. Ты думаешь, ящики с гранатами и взрывчаткой лежат рядом просто так? Если бы немцы ворвались в погреб, он бы дернул за кольцо, и тогда...» «Да, но, похоже, до этого не дошло. Взрыв артиллерийского снаряда немцев обрушил здание и похоронил под развалинами винный погреб и его защитников. Узнать бы имя героя». «Сейчас попробуем. Надо обследовать карманы и командирскую сумку-планшет». Аркадий шагнул к выходу из подвала. Кирилл удивленно посмотрел на товарища. «Ты куда?» «Я сейчас». Вернулся Аркадий Белозеров с пинцетом и целлофановыми пакетами, в которые отправились командирская сумка и комсомольский билет, извлеченный из нагрудного кармана павшего воина. Кирилл разочарованно спросил. «И что же, мы даже не узнаем его имени и фамилии?» «Узнаем, но чуть позже. Я передам документы специалистам, которые изучат и восстановят их. А мы неумелым обращением можем сделать так, что они будут утеряны навсегда, и тогда нам будет не суждено узнать имя героя. Бумаги ветхие и требуют бережного к ним отношения. Ты не переживай, о результате я тебе обязательно сообщу. А останки мы уложим в картонные ящики и доставим в город. Когда имена воинов будут известны, их захоронят со всеми почестями, как подобает хоронить защитников Родины». Кирилл поднял лежащий рядом с останками младшего лейтенанта автомат ППШ. «Это хорошо. А что будем делать с оружием и боеприпасом?» «Что и положено. Передадим соответствующим органам. Арсенал здесь приличный». Аркадий окинул помещение взглядом. «Весьма приличный, только вот твоей машины времени здесь не оказалось». «Ну, во-первых, не моей, а во-вторых, есть у меня кое-какие соображения. Надо мне сделать некоторые промеры развалин. Если предположить, что подвалы находились под всей площадью дома, то останется необследованный участок». Кирилл перебил. «Ладно, ты тут пока занимайся промерами, соображай, а я пойду готовить нам ужин, а то стемнеет скоро». Макароны с тушенкой были готовы через час. Ужинать сели в сумерках. Покончив со своей порцией, Аркадий изрек: Завтра надо убрать стеллажи и обследовать стену с северной стороны. За ней единственный необследованный участок, где может находиться подвал». Кирилл отогнал комара, не отрывая взгляда от языков пламени в очаге, произнес: «Надо, значит, надо. Но мне кажется, это пустая затея». Аркадий не ответил. Сидели молча, слушали звуки ночи, потрескивание углей в очаге, думали каждый о своем. Недолго. Прибывающие с каждой минутой полчища злых кусачих комаров заставили их укрыться в палатке. Утро встретило искателей яркими лучами солнца и веселым щебетом птиц. Они умылись, наскоро выпили по чашке крепкого растворимого кофе с бутербродами и принялись за работу. Прежде всего, соблюдая осторожность, аккуратно убрали ящики с боеприпасами, затем отодвинули стеллажи. Заодно и подсчитали трофеи. Арсенал вооружения оказался внушительным и составил 10 ящиков с патронами, 2 с гранатами, 1 с взрывчаткой, 1 с минами, 3 винтовки Мосина, ручной пулемет Дегтярева ДП-27, 1 автомат ППШ, 1 револьвер системы «Наган». В полдень добрались до стены. Предложение пойти пообедать Аркадий отверг. Увлеченность Белозерова заразила и Кирилла. Простукивание стены результата не дало. В дело снова пошел металлоискатель. С помощью прибора обшарили каждый сантиметр кирпичной кладки стены. Пронзительный сигнал в углу подвального помещения вселил в Аркадия и Кирилла надежду. Обнадежило и то, что при более мощном освещении оказалось, что кладка в этом месте оказалась иной. Только сейчас они заметили, что участок кладки высотой в 1,5 метра и шириной где-то с метр выложен из булыжника, посаженного на известковый раствор. К тому же кладка оказалась крепкой, хоть гранатой взрывай. Однако применение в данном случае взрывчатых веществ грозило негативными последствиями. Поэтому пришлось обходиться монтировкой, ломом и кувалдой. Но, как говорится, упорство и труд все перетрут. Перетерли и стену. Усилия не прошли даром. Закладкой, к великой радости Аркадия, оказалась массивная деревянная дверь. Ломом и кувалдой сбили пудовый замок, отворили дверь, с трепетом вошли внутрь. Лучи фонарей осветили помещение, ширина которого составляла 3, а длина 4 метра. Время и внешняя среда отнеслись к обстановке благосклонно, а она была скромной. Полки со склянками, вешалка, деревянная грубо сколоченная кровать, табурет, дощатый стол, на котором стояли запыленный подсвечник, чернильница, расписная фарфоровая кружка, стеклянная бутылка с вином. Здесь же лежали несколько гусиных перьев, нож, 2 книги и раскрытая на середине толстая тетрадь с пожелтевшими, покрытыми серыми пятнами листами. Она-то и заинтересовала Белозерова в первую очередь. Он осторожно смахнул с нее слой пыли, но листать не стал, как и в случае с документами погибших солдат, аккуратно сложил книги и тетрадь в целлофановый пакет и только после этого обратился к Кириллу. «Похоже, что моя версия оказалась верной. Это и есть каморка Броссара. Книги на французском языке есть тому подтверждение, а тетрадь, по всей видимости, является его личным дневником, который предстоит сохранить, восстановить и сделать копию. Из нее-то я, возможно, смогу добыть информацию о конструкции, с помощью которой наш герой перемещался во времени». «А привидений ты не боишься? Вдруг Броссар охраняет свои сокровища? Вот возьмет и сделает так, что у тебя крыша поедет, как у покойного хозяина усадьбы». Кирилл направил луч фонаря в один из углов комнатенки. «А вот, по-моему, и предмет твоих мечтаний». Соколиков подошел к оплетенной тенетами конструкции. Когда та была освобождена от густых лохмотьев паутины, они увидели перед собой подобие невысокого деревянного стола, на котором стоял диск, напоминающий гончарный круг. Его толщина была не более 5 сантиметров, а диаметр чуть больше 40. Материал, из которого он был изготовлен, напоминал эбонит. На нем в порядке уменьшения расположились 5 тонких дисков из неизвестного металла, который напоминал платину. Диски были испещрены египетскими иероглифами, рисунками и знаками, непонятными для Белозерова и Соколикова. Венчала конструкцию хрустальная пирамида величиной с кулак. Совместная высота конструкции вместе с деревянной подставкой не превышала 1,5 метров. С 4 сторон ее охраняли изящные, размером с сигаретную пачку, бронзовые фигурки сфинксов, львов с человечьими головами. Их скуластые, непроницаемо строгие лица были отвернуты от пирамиды и внимательно всматривались в темноту комнаты. Кирилл и Аркадий поняли, что перед ними машина времени, которую они искали. Около 5 минут они стояли молча, не в силах побороть волнение, и завороженно смотрели на конструкцию. Первым заговорил Аркадий. Не сдерживая эмоций и выражая восторг, он согнул в локте правую руку, сжал пальцы в кулак и опустил ее вниз. «Yes, да! Кирюха, мы сделали это! Я знал! Я чувствовал, что мы найдем ее!» Кирилл присоединился к ликованию друга, но в его голосе было больше удивления. «Офигеть не встать, не верю своим глазам. Честно признаться, я до последнего сомневался, что существование этого агрегата реально. И что же мы теперь будем делать с этим богатством?» «Придется оставить его здесь. Пока я не изучу дневник Броссара и принцип действия этой машины времени, трогать ее нельзя. Вход в уцелевшие помещения надо будет завалить и замаскировать. Когда я закончу знакомство с материалом, мы сюда вернемся. Останки павших солдат мы возьмем с собой, а вот обнаруженное орудие и боеприпасы придется временно утаить. Я думаю, что они нам очень пригодятся в случае, если мы научимся эксплуатировать этот агрегат и путешествовать во времени». Кирилл усмехнулся. «Однако ты, Аркаша, авантюрист. Хочу тебя предупредить, что это уже будет незаконное хранение огнестрельного оружия». Аркадий парировал. «Это как посмотреть. У отца хороший адвокат. Думаю, он не даст в обиду. В общем, если что, нас отмажут. Опять же, мы сохраним его только на время использования машины времени, а потом отдадим куда следует. А насчет авантюризма ты не прав. Это не я такой, это жизнь такая. Иначе нельзя. У меня дух захватывает от перспективы побывать в ином времени». «Не говори гоп, пока не перепрыгнул. Сначала надо с этим агрегатом разобраться». С агрегатом Аркадий разобрался уже через неделю. Утром в назначенное время автомобиль Белозерова подъехал к подъезду. Кирилл немало удивился, когда увидел на заднем сиденье Настю. Присутствие девушки было для него полной, но приятной неожиданностью. Их предыдущая встреча состоялась 3 дня ранее. Настя позвонила сама сразу же после их приезда с раскопок и предложила продолжить отношения, которые завязались в лесу неподалеку от загородного дома Белозеровых. Кирилл согласился, и через 3 они встретились. После прогулки по городу и посещения ночного клуба они забрели в городскую квартиру Белозеровых. Приятные воспоминания о той ночи до сих пор будоражили душу бывшего морского пехотинца. Кирилл бросил на Анастасию влюбленный взгляд. «Привет». Она ответила взаимностью. Обворожительная белозубая улыбка осветила ее красивое, слегка загоревшее лицо. «Привет». Аркадий за руку поздоровался с Соколиковым, шутливо официальным тоном добавил. «Позволь представить тебе еще одного члена предстоящей экспедиции, Белозерову Анастасию Александровну. Обстоятельства вынудили взять это зловредное существо с собой». Настя легонько стукнула его ладошкой по затылку. «Сам ты зловредное существо». Белозеров поправил бейсболку, тихо хихикнул, почесал затылок. «Пришлось ей все рассказать, так что она в теме. Так получилось, что моя сестрица оказалась единственным человеком, кого я готов посвятить в эту тайну. Конечно, не считая тебя. Дело в том, что мы не знаем, удачным ли будет наше путешествие во времени. Если мы не вернемся, то кому-то надо будет сообщить об этом моему родителю, а уж он примет решение, как нас вызволить». Настя перебила. «Зря ты, Аркаша, это затеял, да еще и Кирилла втянул в свою авантюру. Надо было сообщить о находке в соответствующей инстанции». Аркадий возмутился. «Ну уж нет. Стоит нам заикнуться о машине времени, как туда сразу понаедут всякие научные сотрудники, специальные службы, и тогда не видать меня путешествий во времени, как своих ушей. А оно мне надо? Пока не побываю в другом времени, агрегат не отдам». «Но вы же рискуете жизнью. Вы подумали о родителях? Кирилл, почему ты молчишь? Обо мне ты подумал?» Аркадий с нарочито удивленным выражением лица посмотрел на Кирилла. «Похоже, я чего-то не знаю. Ваши отношения зашли так далеко?» Кирилл оставил Аркадия без ответа и обратился к Насте. «Рисковать жизнью мне приходилось и прежде. Я ведь мог не вернуться из горячей точки, как и мой отец. Маму жалко, но я надеюсь на лучший исход. А если вдруг...» Настя договорить не дала, нахмурила красивые изогнутые брови. «Мы с отцом о ней позаботимся, но ты не сказал обо мне». Лицо Кирилла стало суровым. «Ты знаешь, как я к тебе отношусь? Но ведь у людей, посвятивших себя воинской службе, тоже есть любимые, и они зачастую тоже рискуют потерять жизнь». «Мы не на воинской службе». «Да, но ведь кто-то должен первым шагнуть в другое время». «Может, лучше уничтожить этот ваш агрегат? Мы же не знаем, что он принесет человечеству. А вдруг им завладеет какой-нибудь злой гений? Кто знает, может, он принесет человечеству вред. Давайте выкинем его в реку», — робко предложила Настя. Аркадий вскинулся, перефразируя слова одного из героев фильма «Белое солнце пустыни», сказал. «Нет, ребята, агрегат я вам не дам», — Кирилл успокоил. «Никто у тебя его не забирает. Меня больше волнует безопасность Насти, когда она в случае нашего перемещения в другое время останется одна». «Не парься, дело верняк, все предусмотрено. Во-первых, если верить записям Броссара, то машина времени только забрасывает нас в то или иное время, а сама остается на месте. Правда, место остается тоже». «Конкретнее?» «Объясняю. Если машина находится рядом с Эйфелевой башней в Париже, то после заброски тебя машиной времени ты окажешься на том же месте, только, например, во времени короля Карла Великого или Наполеона. Возможно, есть функции, переносящие агрегат в другое время, но я о них не знаю. Для этого понадобятся дополнительные исследования данного чудесного механизма. В общем, побывав в том или ином времени, мы должны вернуться в исходную точку». «Как это?» «А так это. Вне зависимости от того, сколько времени будет нами потрачено в прошлом или будущем, здесь мы не потеряем и минуты, то есть вернемся в то же место, где находится машина времени и в тот же час. В общем, как поется в старой песне, на том же месте в тот же час». «Это меня радует», — Аркадий продолжал. «Кроме того, у нее будет мобильная связь с отцом, нашим проводником-краеведом Тютюхиным и начальником службы безопасности и другом отца Михалычем, а также травматический пистолет, ну и что-нибудь из найденного нами арсенала. И еще, ребята, у меня в Москве осталась девушка. Зовут Ириной, и я ее тоже очень люблю. Еще есть любимая сестра и отец, но тем не менее я делаю этот шаг, потому что уверен в успехе». Кирилл согласно кивнул головой. «Окей», — взглянув на Настю, успокаивающе произнес. «Вот видишь, твой братец и месье Броссар гарантируют безопасность, а значит, не надо думать о плохом». Белозеров поспешил поддержать старшего товарища. «Верняк, поверьте мне, все пройдет без напряга и на расслабоне, а потому на этой оптимистичной ноте предлагаю незамедлительно отправиться в путь, навстречу неизведанному. Пассажиров в салоне убедительно просим пристегнуть ремни безопасности». Через полчаса внедорожник Аркадия, быстро поедая километры дороги и литры бензина, мчался по трассе. Аркадий на секунду отвел взгляд от дороги, посмотрел на Кирилла, стукнул себя ладонью по лбу. «Совсем забыл, вот я растяпа». Настя не удержалась, чтобы не подначить братца. «Наконец-то признался». «Ой, только не надо умничать», — парировал Аркадий. «Может, ты все-таки объяснишь, к чему такая самокритика?» — прервал перепалку Соколиков. «Объясню. Я же ведь совсем забыл сказать тебе о результатах исследования документов павших воинов». Кирилл с заинтересованным видом повернулся к Аркадию. «А вот с этого места давай поподробнее». «Докладываю. Красноармеец Митрошкин Александр Матвеевич, 1922 года рождения, уроженец Кировской области, до сего времени числился без вести пропавшим. Местные жители после того, как немцы ушли, захоронили часть останков павших бойцов Красной Армии неподалеку от деревеньки, где мы оставили машину. Сейчас на этом месте стоит скромный памятник павшим воинам, а остальных бойцов обнаружил наш отряд. Надеюсь, что теперь всех. Что касается младшего лейтенанта, то это отдельный разговор. Настя, там на заднем сиденье зеленая папка. Дай ее Кирюхе». Когда папка оказалась в руках Соколикова, Аркадий сказал: «Читай. Здесь перечень обнаруженных вещей, ксерокопии документов и фотографий. Думаю, это тебе будет интересно». Кирилл открыл папку. Первый лист уведомлял, что вместе с останками младшего лейтенанта РККА были найдены ремень, командирская сумка, карта местности, химический карандаш, комсомольский билет, удостоверение личности, письмо, блокнот с записями, фотографии. Кирилл перевернул лист. Теперь перед его глазами была ксерокопия комсомольского билета. С копией, снятой со старой черно-белой фотографии, на него смотрел молодой красивый парень с зачесанными назад светлыми волосами. Лицо показалось знакомым. Ошибки быть не могло. Фотография этого человека, только в форме младшего лейтенанта, хранилась у них дома. В графе фамилия Кирилл прочитал «Соколиков». Запись ниже гласила «Николай Константинович, год рождения, 1918». Его горло перехватило от неожиданной догадки. Сомнений не было. Это были личные документы его прадеда Николая Константиновича Соколикова. Желваки заиграли на лице Кирилла от переполнявших его чувств. Через несколько минут молчания он, наконец, вымолвил хриплым голосом. «Этого не может быть». Аркадий улыбнулся. «Может. Чудеса, как ты смог убедиться, случаются. Ты смотри дальше, там фотографии и письмо». На ксерокопии первой фотографии его прадед стоял в летней военной форме в полный рост. Рядом сухощавый подросток в гражданской одежде. Между ними на стуле женщина лет 45. Похоже, это была семейная фотография. Девушку на копии следующей фотографии он узнал сразу. Это была его прабабушка Валентина Петровна. Ее старые фотографии тоже бережно хранили в их семье. Ей и было обращено короткое письмо. «Дорогая, милая моя Валюша, каждую минуту помню и думаю о тебе. Очень по тебе соскучился. Скоро предстоит бой. Право не знаю, удастся ли выбраться из этого ада живым, но верю, даже если суждено погибнуть, то не зря. Знаю, мы все равно победим. Будь здорова. И знай, что я буду любить тебя до последней минуты своей жизни. А если у нас суждено будет родиться сыну, то назови его моим именем. твой соколик». Кирилл выдохнул, прикусил губу, едва сдерживая скупые мужские слезы. И снова ехали молча. Кирилл заговорил по истечении получаса, когда они уже подъезжали к деревне, где их ждал Василий Григорьевич Тютюхин. Он с благодарностью посмотрел на Аркадия, негромко произнес: «Спасибо, Аркаша». «Не за что». Мама говорила, что прабабушка отца всю жизнь ждала его и надеялась. Эх, если бы можно было попасть в то время и спасти прадеда. «Боюсь, что пока это невозможно. Насколько я понял из записей Жерома Брассара, у него не было инструкций, которыми бы он руководствовался. Я даже не знаю, возможно ли перемещение конструкции во времени или нет». «Значит, Брассал управлял перемещением наобум?» «Выходит, что так. А посему мы сначала тоже совершим путешествие наобум, а потом, исходя из того, что сложится на дисках управления, я смогу вычислить набор знаков, соответствующих тому или иному времени, или определить точку отсчета». «Будем надеяться, что тебе это удастся», — подала голос Настя. «А вот когда это будет сделано, мы можем попробовать спасти твоего прадеда. Ну а пока нам предстоит многое понять и во многом разобраться», — подытожил Аркадий.